«Хорошо». Ерваши улыбнулся и кивнул, поглаживая голову Люси. Лишь Венди время от времени бросала обеспокоенные взгляды на Джуда, пока в конечном итоге не смогла удержаться от вопроса. «Братец, разве это не слишком?» Прямо сейчас всю резиденцию семьи Хартфилия окутывала магия памяти, а воспоминания всех ее обитателей были частично изменены. Венди, не попавшая под влияние магии памяти, не удивилась произошедшему, потому что Ерваши заранее объяснил ситуацию, но все же испытала некоторое беспокойство, когда увидела Джуда в таком состоянии. «Нет, это заклинание магии памяти спадет через несколько дней», Ерваши покачал головой и равнодушно сказал. К тому времени Джуд как раз осознает свою неправоту, осознает, что деньги – это не все. Венди понимающе кивнула. Несколько дней спустя, после того как память обитателей особняка пришла в норму, охранники и прислуга перевернули вверх дном всю резиденцию, пока не нашли грязного и растрепанного Джуда на одном из складов. Джуду понадобилось еще некоторое время, чтобы прийти в себя после того, как воспоминания окружающих пришли в норму. Со временем он осознал, что будь то охранники, прислуга или верный дворецкий, все они ничего не знали о произошедшем. Они просто подумали, что у него произошел тяжелый нервный срыв из-за болезни жены. Джуд перепугался настолько, что даже не осмелился напрямую поинтересоваться у жены по поводу произошедшего. Постепенно Джуд понял, что жена чувствует себя совершенно нормально, словно за эти несколько дней не произошло вообще ничего странного. Он испугался. Он очень сильно испугался. Его не напугать просто мощной магией. Ведь за кругленькую сумму можно нанять кучу сильных волшебников для защиты. Но магия этого молодого волшебника была незрелищной и масштабной, как это обычно бывает, а невероятно пугающей и непостижимой. Стоило этому молодому волшебнику просто пожелать, и он забрал у него все, даже родную дочь. Как можно сохранять спокойствие после такого? Слишком зловещая магия. Получается, он не врал. Его действительно не интересует вознаграждение. Какой смысл во всем этом, если Ерваши способен по простому щелчку пальца занять его место? Стать отцом Люси. Стать мужем Лилы. Стать главой компании Хартфилия. После всего произошедшего Джуд заперся в темной комнате, где на протяжении нескольких дней постепенно приводил в норму свое психическое состояние. Но ужасы тех дней прочно засели в разуме Джуда. Он до чертиков боялся, что подобное может произойти вновь. Как же пугали эти мысли, мысли о том, что твою жизнь может присвоить, отобрать, заменить совершенно иной человек. Более того, для этого достаточно лишь желания этого человека, ничего более. В то же время Ерваши вернулся вместе с Венди в свою виллу, расположенную в городе Магнолия. «Скучаешь по Люси?» Ерваши посмотрел на унылую и грустную Венди. «Угу». Венди кивнула. Она прекрасно поладила с веселой и жизнерадостной Люси, поэтому невольно загрустила, когда пришло время прощаться. «Вы обязательно встретитесь в будущем». Ерваши открыл дверь и уверенно сказал, входя в свою виллу. Глава 31. «Я просто приложил немного больше усилий. Маленькая Люси оказалась очень милой и жизнерадостной. Можно сказать, что в оригинальной истории Люси являлась не более чем простым талисманом гильдии, на фоне Эрзы, Нацу и остальных, но она тоже способна порождать единую магию, когда гильдии и товарищам грозит опасность. Просто сейчас Люси слишком молода для присоединения к гильдии, а ее ситуация кардинально отличается от ситуации Венди, Эрзы и Джуи. Ерваши, конечно, мог насильственно скорректировать траекторию ее жизни, но он не испытывал желания менять историю, без достаточно веской на то причины. Например, возьмем случай Венди, Эрзы и Джуи. Недалекие люди будут кричать, что он мерзкий извращенец, соблазнивший милых и симпатичных лолит. Но на самом деле все совершенно иначе. Венди, Эрза и Джувия являются каноничными членами хвоста фей, а раннее присоединение к гильдии не только убережет их от ненужных страданий, но и позволит лучше познать дружбу. Ситуация Люси отличается. Счастливую жизнь с родителями не заменишь никакой дружбой и товариществом, даже если речь идет о таком месте, как хвост фей. Единственной проблемой, способной подпортить счастливое детство Люси, оказался ее отец Джуд. Да, он решил преподать зазнавшемуся богачу урок именно ради того, чтобы детство Люси прошло как можно лучше. Ерваши не имеет привычки сочувствовать людям, которые являются злыми и нечестивыми, согласно его собственным взглядам на справедливость. Но он никогда не посмеет подпортить счастливую жизнь таких милых и симпатичных девушек, как его любимая ученица Мавис, даже если ради этого придется отпустить так называемого плохого человека. Вдобавок, испокон веков, эти так называемые милые и симпатичные девушки рано или поздно начинают вести ожесточенную охоту на Ерваши. Например, он лишь беспомощно вздыхает и качает головой, когда просыпается из-за сырости, а потом обнаруживает, что в его кровать тайком пробралась Бжувея. Ерваши стал свидетелем постепенного изменения атмосферы в хвосте феи, после завершения дел в резиденции семьи Хартфилия и возвращения в город Магнолия. Этому была лишь одна причина. Его звали Нацудрагнил, младший брат величайшего черного мага, приемный сын короля огненных драконов, сильнейший демон книги Зерефа, и Н.Д. Ну или проще говоря, сын судьбы мира хвоста феи. Нет никаких сомнений, что именно Саламандр является основным носителем и источником единой магии гильдии хвост феи. Естественно, отношения мага Созидания Льда и огненного убийцы драконов не заладились, стоило второму только переступить через порог гильдии. Всего спустя неделю после официального присоединения Нацу к хвосту феи все пришло к тому, что они сражались аж по нескольку раз на дню. Нынешний Нацу далек от раскрытия своего истинного потенциала, да и так называемая сила дружбы и крики совершенно неэффективны в битвах с товарищами, поэтому их дуэли обычно завершались в ничью. Нацу, как и Грей, неистово воспылал при встрече с Эрзой. Но, как и в случае с Греем, каждое столкновение Саламандра с Титанией заканчивалось жестоким и беспощадным избиением Нацу. Появление активного Нацу сильно оживило гильдию, а многочисленные волшебники от души смеялись над его выходками и неудачами. Бух! Вслед за звуком сокрушительного удара, фигура Нацу пролетела около 10 метров и рухнула лицом на пол. Тук, тук, тук. Затем к поверженному Саламандру неспешно подошла Титания, облаченная в металлический нагрудник. Шух! Эрза вонзила клинок в пол и пренебрежительно сказала, стоя перед поверженным противником. И это все, на что ты способен? А криков-то было. КХМ, черт, я обязательно выиграю, потом. Нацу оторвал лицо от пола и слабо закашлялся, выплевывая черные клубы дыма. Мечтай, Грей, стоявший неподалеку от Эрзы и поверженного Нацу, сложил руки на груди и презрительно рассмеялся. Твой жалкий огонек годится только для зажигания свечей на торте. Че ты там вякнул, отмороженный? А ну иди сюда. На драку нарываешься, головешка. Грей злобно ухмыльнулся. Бух. Но еще до того, как маг Созидания Льда успел подойти к избитому Саламандру, на его шею обрушился сокрушительный удар ребром металлического щита. Хватит ссориться. Вы ведь товарищи. Эрза убрала щит, сложила руки на груди и воодушевленно сказала, в то время как Нацу и Грей валялись у нее под ногами. Так держать, Эрза. Как раз в этот момент со стороны донесся приветливый голос. Эх, еще только утро, а ты уже имеешь Нацу и Грея. Ерваши вошел в здание гильдии и беззаботно сказал, садясь за барную стойку. Волшебница, стоявшая за барной стойкой, мило улыбнулась и подала Ерваши напиток. Нет, Эрза покраснела и смущенно отвела взгляд в сторону. После слов Ерваши, я просто прививаю им дух товарищества. Властные и гордые манеры поведения Титании как не бывало. Венди, вошедшая в здание гильдии вслед за Ерваши, заинтересованно спросила. Братец Ерваши, что ты имеешь в виду, говоря, что сестрица Эрза имеет ребят? Девочка впервые слышала, как это слово употребляют таким образом. Ерваши, поставленный в тупик внезапным вопросом маленькой девочки, сперва замялся, а потом неловко кашлянул и сказал, ну это значит, КХМ, что она занимается их обучением, точно, теперь все понятно. Венди понимающе кивнула и потянула Ерваши за уголок мантии, тогда пусть братец поймает меня, ПХ. Волшебники, сидевшие за барной стойкой и столами неподалеку, выплюнули свои напитки, тишина, выпученные глаза многочисленных волшебников, включая Эрзу, метались между Ерваши и Венди. Глаза волшебников выскакивали из орбит, а из их раскрытых ртов вытекали разнообразные напитки. Ерваши медленно обвел взглядом волшебников, сохраняя абсолютное спокойствие и невозмутимость, ведь ему довелось побывать и не в таких ситуациях. Волшебники вздрагивали и опускали головы, делая вид, что ничего не слышали, после встречи с пристальным взглядом сильнейшего волшебника гильдии. Ерваши опустил голову и нежно улыбнулся Венди только после того, как все волшебники гильдии вернулись ко своим занятиям под его пристальным взглядом. «Ты всегда можешь обращаться ко мне, если появятся вопросы по магии, и запомни, что КХМ, слово иметь означает суровую, очень суровую тренировку, поэтому больше не стоит использовать его, иначе окружающие могут не так понять. КХМ, да». Венди мило моргнула своими большими глазками и послушно кивнула. «Спасибо, братец Ерваши». Ерваши отмахнулся. «Не стоит благодарности, ведь к моему обещанию Грандини позаботиться о тебе относится и обучение магии». «Угу, братец». Венди ярко улыбнулась, глядя на Ерваши своими большими глазками. Вскоре Ерваши допил свой напиток, поставил чашку на стол и беззаботно сказал, глядя в определенном направлении. «Она все же пришла». «Кто?» Эрза, проходившая мимо барной стойки, удивленно спросила. Ерваши беззаботно сказал. «Ничего особенного, просто к нам пожаловала гостья». После этих слов фигура Ерваши беззвучно растворилась в воздухе. На крыше неподалеку от здания гильдии «Хвост феи» стояла красивая женщина с пышной фигурой и светлыми волосами. Она внимательно наблюдала за гильдией. Нет, если говорить точнее, то она наблюдала за Венди и Нацу. Это была, естественно, Анна Хартфилье, переместившаяся на 400 лет в будущее через врата затмения вместе с Нацу, Венди и остальными убийцами драконов. Нет необходимости присматривать за Венди и Нацу, дети прекрасно чувствуют себя здесь. Внезапно из-за спины Анны донесся спокойный мужской голос. Светловолосая девушка вздрогнула и резко повернулась назад, где обнаружила неизвестно когда появившуюся фигуру Ерваши. «Еру!» Анна неверующе прошептала. «Во времена, когда был подготовлен и реализован план Врат Затмения, столкновению Акнологии и Ерваши только предстояло произойти, да и вообще в те времена он еще не был мифической фигурой, но все же считался одним из сильнейших волшебников континента, так что Анна знала его». После начала наблюдения за гильдией она просто посчитала Ерваши очень похожим на Ерваши, ну или его дальним потомком, ведь прошло целых 400 лет. Но теперь этот волшебник внезапно появился позади нее без единого признака, вдобавок этот спокойный голос, взгляд, манеры, все это в сочетании с женской интуицией, вынудило Анну сделать одно совершенно невероятное предположение. Этот волшебник был именно тем Ерваши из давнего прошлого. «Давненько не виделись, Анна». Ерваши приветливо улыбнулся Анне. Заклинательница звездных духов прошептала подрагивающим голосом, после подтверждения своего невероятного предположения. «Это и правда ты, но как ты очутился в этом времени? Ты тоже вошел во врата затмения?» «Конечно нет». Ерваши покачал головой и беззаботно сказал. «Ты ведь обучалась у меня магии времени и прекрасно понимаешь мои способности, разве по-твоему, мое появление в этой эпохе настолько удивительно и невероятно?» «Действительно». Девушка глубоко вздохнула. Ранее Анне удалось найти белого дракона Стинга и теневого дракона Роуга, но она решила не вмешиваться и отправилась на поиски остальных, поскольку световой и теневой убийцы драконов жили довольно неплохо. «Я прибыла в это время несколько недель назад, ты ведь в курсе нашего плана?» Анна бросила серьезный взгляд на Ерваши. Ерваши не принимал непосредственного участия в плане, но ему все известно, судя по нынешнему поведению. Ерваши легонько кивнул. «Отчасти. Эти легенды правдивы». Анна глубоко вздохнула и прошептала подрагивающим голосом, подумав о легендах и историях давно ушедшей эпохи, которые ей удалось узнать за эти несколько недель. «Неужели тебе и правда удалось отразить атаку черного дракона после того, как я вошла во врата затмения?» Ерваши некоторое время безмолвно смотрел в большие глаза Анны, а потом улыбнулся и сказал. «Так и было. Даже Зерев не способен на подобное. Ты и правда заслуживаешь этого титула, пронесшегося сквозь века, величайший волшебник Ишгара». Анна потерянно прошептала, не в силах сдержать свой шок, но довольно быстро пришла в себя. «Мы хотели попросить вас принять участие в подготовке плана тогда, но вас слишком сложно найти. Вам ведь удалось успешно привести план в исполнение и без меня, верно? Тогда получается, что мое участие не имело особого значения». Ерваши беззаботно отмахнулся. «Это лишь первый шаг». Анна покачала головой и взволнованно сказала. «Изначально было неизвестно, удастся ли нам одолеть черного дракона, но с вашей поддержкой мы обязательно добьемся успеха. Ведь, судя по легендам, вы даже сильнее Акнологии, это так». Возможно, Ерваши не способен убить Акнологию, ведь он не убийца драконов, но это никак не отменяет его способности не просто полноценно сражаться, но даже сдерживать и подавлять ужасающего черного дракона. Анна уверена, что Акнология будет повержен, если выросшие убийцы драконов объединят силы с величайшим волшебником Ишгара. Ерваши легонько кивнул. «Я немного сильнее». Анна сочтет подобные слова полнейшим бредом или не смешной шуткой. Будь на месте Ерваши другой волшебник, но у нее не было причин сомневаться в словах величайшего волшебника Ишгара. Она задала еще один вопрос после нескольких секунд молчания. «Азерев, жив?» Ерваши легонько кивнул, но Анна не особо удивилась подобному ответу, ведь во время подготовки плана узнала о проклятии противоречия Азерева. Бессмертное существо, непроизвольно уничтожающее все живое на своем пути, ужасает. К счастью, эта эпоха будет спокойной благодаря присутствию Ерваши. Величайший волшебник Ишгара определенно способен подавить величайшего черного мага, раз ему удалось прервать буйство черного дракона 400 лет назад. Похоже, Венди и Нацу неплохо проводят время. Кстати, вы уже виделись с Игнилом и Грандиной. Анна посмотрела на здание гильдии неподалеку. Ерваши кивнул. «Я встретился только с Грандиной, но Игнил в курсе моего присутствия». Анна кивнула и восхищенно сказала, глядя на Ерваши большими сияющими глазами. «К счастью, эта эпоха имеет такого великого волшебника». «Нет, я вовсе не великий». Ерваши поднял голову и прошептал таинственным голосом, глядя на широкое голубое небо. «Я лишь приложил немного больше усилий и забрался чуть выше, чем вы». Анна беспомощно вздохнула. «Это ваше чуть выше недостижимо для остальных волшебников». Она еще некоторое время молча смотрела на здание гильдии неподалеку, а потом сказала, «Я пойду, раз у Венди и Нацу все хорошо. Теперь вероятность нашей победы очень велика, но стоит подождать, пока убийцы драконов вырастут, тогда у Акнологии не будет и шанса. Иди». Ерваши легонько кивнул, никак не прокомментировав эти слова. Анна кивнула и спрыгнула с крыши, после чего быстро исчезла посреди оживленного города Магнолия. Ерваши улыбнулся вслед ушедшей волшебнице и моментально вернулся в гильдию, сделав неспешный шаг вперед. «Братец Ерваши». Венди и Эрза совсем не удивились внезапному исчезновению и появлению Ерваши, потому что уже видели его магию пространства. Венди заинтересованно спросила, потягивая вкусный молочный коктейль через трубочку. «Братец Ерваши, кем была эта гостья?» Ерваши взял коктейль из рук девочки и попробовал его на вкус. «Заклинательница звездных духов, Анна Хартфилия». Венди опустила голову и обиженно прошептала, краем глаза глядя на молочный коктейль в руках Ерваши. «Братец, куда?» Ерваши невольно улыбнулся, глядя на одновременно милую и жалкую Венди. Затем он легонько встряхнул коктейль, создал новый при помощи магии и передал его обиженной Венди. «Анна Хартфилия». Эрза опустила голову и тихо прошептала, держа в руке молочный коктейль. Ерваши задумался и сказал, взглянув на оловолосую девочку. «Эрза, у тебя ведь нет фамилии, я прав». Эрза кивнула. «Она не имеет фамилии вроде Хартфили или Марвел, потому что не просто рано лишилась родителей, а вообще никогда не видела и ничего не знала о них, вообще ничего. Тогда давай просто придумаем, как насчет Скарлетт, Эрза Скарлетт». «Скарлетт, звучит неплохо». Эрза сперва удивилась и впала в замешательство, но потом ее глаза ярко засияли. «Спасибо, братец». Ерваши поставил коктейль на барную стойку, нежно погладил макушку Эрзы и покинул здание гильдии. Глава 32. Девушка-дождь не изменяет себе. Время течет как вода. Вскоре прошел год со дня вступления Венди в гильдию. Эрзе исполнилось 13 лет, Джуви – 11, Венди – 6, Мавис – 105, Ерваши, всегда 19. Человек, способный путешествовать во времени, имеет полное право самостоятельно определять собственный возраст. 19 лет – это наилучший возраст, по мнению Ерваши. Ведь в таком возрасте человека можно считать совершеннолетним, но не полностью взрослым, потому что ему не стукнуло 20. Идеально. Внутри здания гильдии «Хвост феи» Венди приспособилась к жизни в гильдии за прошедший год, хотя и продолжает оставаться робкой и стеснительной, как раньше. Более того, ей удалось заслужить симпатию большинства волшебников гильдии. Во время прогулки по первому этажу здания гильдии, многочисленные волшебники приглашали Венди полакомиться мороженым, тортом и другими сладостями. Изначально подобное поведение членов гильдии сильно смущало Венди, но Эрза быстро пояснила ей, что гильдия – это дом, а товарищи по гильдии – члены семьи, поэтому девочка постепенно привыкла ко всеобщему обожанию. «Венди, иди взгляни на подарок, который я получил от заказчика после убийства монстра». Волшебник гильдии улыбнулся и помахал рукой мимо проходившей Венди, а потом достал из кармана изящный кулон. «Мне сказали, что он обладает бодрящим эффектом». Бух! Волшебница грубо ударила говорившего волшебника кулаком по голове и раздраженно проворчала, не дожидаясь ответа самой девочки. «Идиот! Наша Вендюшечка владеет поддерживающей магией небесного убийцы драконов. Ей и нафиг не сдались твои зачарованные побрякушки, неужели ты решил подготовить почву заранее? Ах ты чертов изврат! Эй-эй, как ты могла даже подумать такое?» Волшебник сперва поспешил оправдаться, а потом ехидно улыбнулся и протянул изящный кулон говорившей волшебнице. «Хочешь, подарю его тебе?» Недоумевающий взгляд Венди некоторое время метался между волшебником и волшебницей, пока в конечном итоге ее ротик не изогнулся в милой улыбке. Девочка не понимала, что именно происходит, но инстинктивно ощущала, что это неплохо. Как раз в этот момент... Пух! Главная дверь внезапно распахнулась и внутрь вошел маленький старикашка со свитком в руках. Многочисленные волшебники гильдии начали приветствовать Макарова. «Мастер вернулся с собрания. Совет ведь не собирается снова нас доставать». Тем временем Макаров запрыгнул на барную стойку, обвел взглядом всех присутствующих волшебников и раздраженно сказал, тряся перед собой свитком: «Кучка бесполезных нахлебников из совета. Они надеются, что наша гильдия возьмется за исследование недавно обнаруженных следов демона на севере». Мака погладил затылок, чувствуя сильную головную боль. «Демон, лютое дельце. Дайте мне спалить их всех нахрен, муха-ха-ха». Нацу поднял руки и громко закричал, извергая изо рта поток пламени. Бух! Макаров внезапно удлинил руку и сбил кричавшего парня с ног простым взмахом ладони, как бы намекая тому, что он мелковат для выполнения подобных заданий. Как раз в этот момент со второго этажа донесся спокойный голос Ерваши. «За подобное задание могут браться только волшебники С-класса, нормальному волшебнику не совладать с демоном». Все волшебники гильдии резко замолчали и повернулись лицом ко второму этажу гильдии. Ерваши облокотился о перила второго этажа и беззаботно сказал: «Похоже, мне придется взяться за это дело, ведь Гилдардс уже на задании». Макаров легкомысленно отмахнулся: «Это вовсе не обязательно, пацан. Для мастера гильдии Хвост Фей, так называемые пожелания магического совета были ничем, если речь идет о безопасности его семьи. Совет только и может, что скидывать неприятности на разные гильдии. Поэтому для Макарова было в порядке вещей игнорировать их. Мне уже наскучило сидеть в гильдии, старик», — Ерваши беззаботно сказал. «Я как раз собирался проветриться, да и заодно потренировать нескольких детишек». Затем он неспешно спустился по лестнице, медленно обвел взглядом всех собравшихся волшебников и воодушевленно произнес: «Эрза, Джувея, Венди, давайте сформируем временную команду». Пух! Макаров ударил себя рукой по лбу. Ладно еще Эрза, которая уже является довольно сильной волшебницей, но Джувея и Венди, первая значительно уступает Эрзе, а вторая и вовсе не обладает особой силой. Эрзу еще можно назвать дополнительной поддержкой, но и то с натяжкой, если речь идет об могущественном волшебнике С-класса, но Венди, да этот щенок хочет воспользоваться заданием по поиску опаснейшего вида магических существ, как предлогом для отправки на пикник с милыми лолитами. Давайте. Эрза, Джувея и Венди приняли предложение Ерваши без лишних раздумий. Со дня их вступления в гильдию лишь Венди пару раз отправлялась на задание вместе с Ерваши, тогда как у Джувеи и Эрзы не было такой возможности. Эрза и Джувея понимали, что Ерваши не может взять на задание сразу троих, ведь они слишком слабы, а Венди нуждается в постоянном присмотре. Ерваши будет слишком проблемно оберегать их всех, когда возникнут непредвиденные обстоятельства. Но теперь все иначе. Эрза уже считается довольно сильной волшебницей, а Джувея способна постоять за себя. Они не будут обузой. Тогда собирайтесь. Ерваши кивнул Эрзе и Джувее перед тем, как покинуть здание гильдии и отправиться в свою виллу. Несколько дней спустя, по зеленому лесу на севере королевства Фиор шло четыре фигуры: Ерваши, Эрза, Джувея и Венди. Изначально их задачей являлись поиски демона, Но постепенно Джувея и Эрзапа забыли об этом, ведь за ними все время присматривал Ерваши. Да и девочкам редко предоставляется возможность отправиться на задание вместе с ним, так что путешествие проходило в радостной и беззаботной обстановке. Ерваши шел впереди, Венди рядом с ним, а Эрза и Джувея позади. Постепенно Эрза и Джувея начали уставать от длительной пешей прогулки по лесу, да и Венди чувствовала сильную тяжесть в ногах, ведь сейчас она в первую очередь ребенок, а не убийца драконов. Вскоре Ерваши повернул голову, чтобы поинтересоваться состоянием младшего члена команды. «Можешь продолжать идти?» «Мо, могу, пока что, могу». Девочка сжала кулачки и устало кивнула, глядя на Ерваши большими глазами. Видя, что Венди явно устала, он покачал головой, слегка наклонился и взял ее на руки. Команда продолжила брести по лесу, после короткой заминки, а Джувея начала время от времени бросать завистливые взгляды на спину Ерваши. Но ей не оставалось ничего, кроме как продолжать молча завидовать, ведь шестилетней Венди и правда полагалось подобное отношение во время длительного путешествия, как маленькому ребенку. Спустя некоторое время небольшая команда вышла из зеленого леса к открытому каньону. «Сделаем привал». Ерваши остановился и спокойно сказал, когда его серебристые волосы подхватил легкий порыв ветра. Эрза и Джувея остановились чуть позади Ерваши, скинули разнообразное снаряжение и взялись за установку палаток. Спустя несколько секунд было развернуто две небольших палатки, которые само собой являются магическими предметами. Венди назначили ответственной за поиск и приготовление пищи, но на деле за это отвечал Ерваши. «Разве Грандина не обучала тебя основам рева дракона? Ты неплохо овладела поддерживающими заклинаниями, но совсем запустила атакующие». Ерваши обратился к Венди, когда они бродили по краю каньона. Венди уныло опустила голову. «Конечно обучала, но мне плохо даются наступательные заклинания». Ерваши погладил макушку Венди и воодушевленно сказал, глядя на птицу высоко в небе: «Венди, смотри». Сперва Ерваши сделал глубокий вдох, чтобы поглотить немного воздуха из окружающей атмосферы, а потом смешал его со своей волшебной силой и резко выдохнул в небо. Рев небесного дракона. Бух. Небольшое торнадо воздуха устремилось в небо и окутало летевшую птицу, но не разорвало ее в клочья, а лишь частично уничтожило крылья. Фух. Упавшая птица была подхвачена рукой Ерваши. Венди восхищенно прошептала: «Вау, братец невероятен. Теперь твоя очередь». Ерваши улыбнулся и сказал, указывая пальцем в небо: «Угу». Венди сжала кулачки, решительно кивнула и подняла голову, после чего прищурила глаза и приоткрыла ротик, принявшись поглощать воздух из окружающей атмосферы, а спустя некоторое время выдохнула что есть сил, при этом скорчив одновременно очень свирепую и милую гримасу. Рев небесного дракона. Вслед за этим криком изо рта Венди хлынул слабый поток воздуха, едва ли тянущий на отрыжку или икоту маленького дракончика, не говоря уже о реве настоящего дракона. Венди покраснела и смущенно опустила голову, после короткого взгляда на последствия своего так называемого рева небесного дракона. «Ха-ха-ха!» Ерваши невольно рассмеялся, наблюдая за одновременно милым и жалким поведением Венди. «Ну не расстраивайся так, ха-ха, в твоем возрасте еще слишком рано изучать подобные заклинания, спешка тут ни к чему». Девочка еще сильнее смутилась от этого смеха, но потом Ерваши легонько потрепал ее волосы, после чего она мило шмыгнула и улыбнулась. Пух, пух. Ерваши поднял руку и дважды легонько щелкнул пальцем в направлении каньона и неба, вызвав формирование двух небольших воздушных пуль. Фух, фух. Затем к протянутой руке Ерваши плавно подлетела добыча, подстреленная воздушными пулями. Вскоре Венди и Ерваши вернулись в лагерь, развели костер и взялись в заготовку пойманной дичи. «Эх, я бы не отказалась сейчас искупаться на горячих источниках». Эрза переживала сочное мясо и устало вздохнула, краем глаза глядя на Джувею. «Разве ты не можешь создать горячий источник своей магией?» Джувея отрицательно покачала головой и равнодушно сказала: «Я могу создать горячую воду, но не изменить ландшафт под нее». После этих слов она на мгновение замолчала, медленно повернулась к Ерваши и широко улыбнулась, резко меняя отношение на диаметрально противоположное. «Но, мистер Ерваши может принять теплую ванну в теле Джуви». Всплеск, всплеск, всплеск. Затем она превратилась в поток горячей воды, сформировала на его поверхности голову и взволнованно сказала: Джувея может контролировать температуру своего тела по желанию мистера Яруаши. Это человекоподобная, автоматизированная, самоходная ванна. Девушка-дождь не изменяет себе. Пух. Яруаши беспомощно ударил себя рукой по лбу, словно у него заболела голова. Глава 33. Давайте искупаемся. Не так уж и трудно создать горячий источник. Яруаши встал и спокойно сказал, неспешно выходя из небольшого лагеря. Фух. Затем он легонько топнул ногой по земле, примерно в 10 метрах от лагеря. Вслед за потоком волшебной силы, хлынувшим из ноги Яруаши, вокруг него на земле сформировались волшебные печати магии воды и земли. Треск. Затем земля площадью около 10 метров начала рушиться и прогибаться, под влиянием просачивающегося потока волшебной силы. Этот поток волшебной силы стремительно проникал все глубже и глубже под землю, пока в конечном итоге не достиг теплых подземных вод. Всплеск. Вскоре небольшой овраг неподалеку от лагеря наполнился теплой, но очень мутной и грязной водой. Затем Яруаши легким взмахом руки отмел все примеси в сторону, оставив в самом овраге лишь чистейшую воду. Вау, братец невероятен. Венди удивленно открыла маленький ротик. Яруаши удовлетворенно потер ладони и вернулся в лагерь, когда создание импровизированного горячего источника было завершено. Я постарался подобрать нормальную температуру, но если не понравится, можете просто обратиться к Джуви. Джувея моргнула и спросила с надеждой, глядя на Яруаши. А вы? Я пока побуду в лагере. Яруаши беззаботно улыбнулся. Идите первыми. Джувея решительно шагнула вперед, схватила Яруаши за руку и смущенно покраснела. Мистер Яруаши может искупаться вместе с нами. Яруаши покачал головой. Эрза уже взрослая. Венди и так частенько принимает с ним ванну, ведь она ребенок, да и Джувея тоже, если отбросить ее зачастую чрезмерные и внезапные поступки, но Эрза отличается. 13 лет. Нельзя сказать, что Эрза уже взрослая, но и ребенком ее тоже не назовешь. Вполне может оказаться, что она уже заинтересована его телом. Эх, от взросления одни проблемы, впрочем, как и всегда. Эх, Яруаши искренне сокрушался. Эрза шагнула вперед и уверенно сказала, всеми силами стараясь сохранять спокойствие и невозмутимость. Смешанные горячие источники распространены, так что нет ничего предрассудительного в том, чтобы пойти вместе с нами. Эрза и Джувея сформировали единый фронт. Ты плохо себя чувствуешь, сестренка Эрза? Венди обеспокоенно спросила, наблюдая за скованными и неловкими движениями, а также раскрасневшимися щеками Эрзы. Эрза неловко покачала головой. Нет, ну что ты, со мной все нормально. Венди сперва некоторое время озадаченно смотрела на Эрзу со странным вопросительным знаком над головой, а потом обратилась к Яруаши. Пойдем вместе, братец Яруаши. Эх, Яруаши беспомощно вздохнул и сказал, наблюдая, как к единому фронту сопротивления присоединяется еще и Венди. Похоже, вы не оставляете мне выбора. Фух. На мгновение Яруаши окутала яркая вспышка света, а когда потухла, его повседневная одежда сменилась на банное полотенце при помощи магии перевооружения. Всплеск. Затем Яруаши развернулся, неспешно покинул лагерь и залез в импровизированный горячий источник. Эрза покраснела еще сильнее и начала учащенно дышать, когда Яруаши залезал в горячий источник, но быстро восстановила самообладание и тоже переоделась при помощи магии перевооружения. Пуф. Но когда Эрза уже шагнула в направлении горячего источника неподалеку от лагеря, ее резво обогнала Джувея, сиганувшая прямиком в горячий источник с разбегу. Лишь Венди озадаченно моргнула, а потом переоделась и неторопливо подошла к горячему источнику, где сперва проверила температуру кончиком ноги, и только потом залезла в воду. Яруаши поднял голову и посмотрел на открытое небо, сидя на краю импровизированного горячего источника. Даже самой старшей из девочек, Эрзе, сейчас всего 13 лет. Величайший волшебник Ишгара, ну само собой, не интересуется маленькими и неразвитыми телами девочек такого возраста. Только грязный извращенец может заинтересоваться подобным. Ему же гораздо предпочтительнее полюбоваться ночным небом за пределами города. Вечернее небо постепенно тускнело и темнело, раскрывая взгляду множество разнообразных звезд, усеивающих небесное полотно. Это не настоящие звезды, располагающиеся посреди бескрайнего космоса, а их подобие, располагающиеся посреди мира звездных духов. При попытке улететь из этого мира, вы уткнетесь в границу мира звездных духов вместо того, чтобы очутиться в бескрайнем космосе. Узреть истинную вселенную можно лишь одним способом – разорвать ткань пространства этого мира. О чем ты задумался, братец? Венди, тихонечко сидевшая на краю горячего источника, разглядывая звездное небо, невольно прошептала, когда заметила глубокий и таинственный взгляд Ерваши. Ничего особенного, просто я не думал, что отсюда открывается такой прекрасный вид на ночное небо. Ерваши опустил голову и беззаботно сказал, оторвавшись от своих мыслей. И правда, прекрасный вид. Эрза посмотрела на ночное небо и задумчиво сказала, я и представить себе не могу, что находится там, за звездами. Некоторые говорят, что там безграничная вселенная, а некоторые, что мир звездных духов. Оба эти утверждения верны. Ерваши поднял голову и медленно сказал, глядя за границы обозримого неба. Небо представляет собой как и мир звездных духов, так и безграничную вселенную. Эрза бросила озадаченный взгляд на говорившего Ерваши, а он в ответ легонько улыбнулся и поднял руку, почерпнув из горячего источника немного воды. Всплеск. Затем эта вода взмыла над его раскрытой ладонью, приняв форму двух плотно прижатых друг к другу сфер. Смотри. Ерваши неторопливо объяснил самое базовое и основное устройство мира так, чтобы его смог понять даже ребенок. Если представить наш мир как нижнюю сферу, то верхняя будет миром звездных духов, а все окружающее пространство – бескрайней вселенной. Эрза понимающе кивнула. Вот как. Венди, уже изрядно покрасневшая от температуры воды, вздохнула и сказала, «Вселенная слишком велика, один этот мир настолько велик, что нам не хватит и всей жизни, чтобы обойти каждый его уголок. Наш мир наполнен бесконечными приключениями и интересными местами, но за его пределами есть еще и бескрайняя вселенная». «Точно», — Ерваши кивнул, «этот мир не более чем незначительная капля в океане или песчинка в пустыне, на фоне бескрайней вселенной». На первый взгляд может показаться, что сила 30 звезд огромна, ведь ее сполна хватает, чтобы уничтожить мир хвоста фея или блича простым взмахом руки. Но, это ничто на фоне бескрайней вселенной, словно маленькая иголка перед лицом бескрайнего моря. Сколько бы вы ни старались протыкать море иголкой, на нем это никак не отразится. Одна лишь галактика Млечный Путь насчитывает сотни миллиардов звезд. Нынешней силы Ерваши достаточно, чтобы свободно разгуливать по галактике, уничтожая все на своем пути, но чтобы уничтожить галактику одним ударом, необходимо обладать энергией, как минимум, нескольких миллиардов звезд. Более того, необъятная Вселенная насчитывает триллионы подобных галактик. Но это еще не все, ведь даже Ерваши пока что не знает, существуют ли за пределами этой Вселенной другие Вселенные, как в мире Dragon Ball. Возможно, он и вовсе находится в одной из вселенных мира Dragon Ball. На самом деле он вообще не удивится, если во время очередной прогулки по просторам космоса случайно встретит странного фиолетового зайца со вспыльчивым характером, сопровождаемого учтивым ангелом со странным нимбом вокруг шеи. Эрза, Джувея и Венди постепенно осознавали собственную незначительность на фоне безграничной вселенной, глядя на прекрасное звездное небо.